Глава 13. Кто кого? Дамьен зашел в туалет и взглянул на себя в зеркало. Скинул с плеч пиджак и швырнул его в мусорное ведро. Снял рубашку и включил холодную воду. Начал застирывать рукава, на которых остались пятна крови Тайрин. Затем поднял глаза и взглянул на свое отражение в зеркале. Стянул с головы шапку и тоже метнул ее в мусорное ведро. Наклонился к зеркалу и снял контактные линзы. Из какой-то кабинки вышел мужчина. Он остановился рядом с Дамьеном, чтобы помыть руки. Дамьен повернулся к нему лицом, комкая пальцами мокрую окровавленную рубашку. Мужчина смотрел на него и казался напуганным. «Думаете, ее еще можно спасти?» — спросил его Дамьен. «Или лучше сразу выбросить?» «Я бы выбросил», — ответил мужчина и, не моя рук, рванул из общественного туалета в холл больницы. Дамьен подошел к мусорному ведру и бросил в него окровавленную рубашку. Уперся лбом в стену и закрыл глаза, из которых текли слезы. «Дамьен, я достал для тебя чистые вещи», — произнес Герман, заходя в туалет. «Нам нужно идти, если хотим успеть выполнить условия. Мьеров Норома должен вести ты. Ты наш лидер». Дамьен отстранился от стены и вернулся к раковине. Сполоснул лицо и промокнул его бумажными салфетками. «Что с Мортоном и Тильдой?» Даже ему самому голос показался каким-то чужим. «Информации нет. А Райлих что? Тоже никакой информации?» «Ясно». Он медленно выдохнул, борясь с желанием ударить собственное отражение в зеркале и бить его, бить, бить до тех пор, пока кожа с костяшек пальцев не облезет. «Ну что ж, Герман», — несколько секунд спустя произнес Дамьен, — «дай мне пару минут, чтобы переодеться». Фиери вышел из машины на улицу и осмотрелся. Летний вечер обещал быть теплым. Фиери поправил галстук и застегнул верхнюю пуговицу на пиджаке. К нему подошел помощник и протянул коробку с символом королевской власти. Король открыл коробку и достал из нее одну из своих золотых корон, украшенных драгоценными камнями. Надел ее на голову и надменно улыбнулся. «Да начнется шествие!» — произнес он и пошел вдоль улицы вперед. Следом за ним в длинную очередь выстраивались стражи из личной охраны королевской семьи, служащие резиденции, его помощники, их семьи, родственники и знакомые. Машины подъезжали со всех сторон улицы и останавливались вдоль тротуаров. Автомобили были разными, очень дорогими, среднего класса и совсем дешевыми. Из этих машин выходили мьеры сообщества и присоединялись к шествию, которое возглавлял их король. Люди, проходящие мимо, останавливались, доставали мобильные телефоны и снимали то, что происходило на улице. Дамьен никогда не думал, что может остаться среди толпы мьеров один. Он шел, не разбирая пути, просто шел, а следом за ним, словно огромная река, текла толпа из мьеров клана Норома. Появились люди с микрофонами в руках и камерами. Они пытались заговорить с Дамьеном, но он не отвечал на их вопросы. «Кто вы? Что это за акция? Почему на вас такой грим?» «Грим?» — переспросил кто-то позади. «Это не грим. Мы такие, какими создала нас природа. Мы мьеры». Журналисты хлынули к толпе позади Дамьена. «Вы можете объяснить, что происходит?» — не унимался один из журналистов, преследовавший Дамьена вот уже 200 метров. «Меня зовут Дамьен Норома», — произнес в чужой микрофон Дамьен. «Я — глава клана Норома. Вы называете нас эльфами, но мы зовем себя мьерами. В 1947 году мы заключили мирный договор с организацией, которая представляла сторону человечества. Эта организация именует себя Кольдом. Она обеспечивала наше мирное сосуществование с людьми и являлась гарантом безопасности и выживания нашего вида. Каждый мьер, нарушивший мирный договор с Кольдом, приговаривался к смертной казни. Сейчас мы вышли на улицы и сознательно нарушаем мирный договор с Кольдом, чтобы заявить всему человечеству, что мы не выдумка и не миф. Мы – мьеры. Представители такого же развитого социального вида живых существ на Земле, как и человек разумный. У нас остроконечные уши, искрящиеся глаза и очень бледная кожа. Мы более быстрые, чем люди, более ловкие и сильные, и мы способны видеть в темноте. «Вы заявляете, что нарушаете какой-то мирный договор с какой-то организацией?» — спросил журналист. «Да, с Кольдом». Но почему раньше вы не заявляли о себе, а сейчас вдруг вышли на улицы?» Дамьен резко остановился. Толпа за его спиной тоже. Он повернулся лицом к одной из многочисленных камер, которые его снимали, и произнес: «Потому что мы хотим жить, а не выживать. Вы люди, и Кольт говорит с нами от вашего имени. А вы даже не знаете о том, что кто-то может говорить за вас. Мы больше не хотим иметь дело с Кольдом. Мы готовы начать диалог с человечеством напрямую и без посредников». «Повторите, как вас зовут?» — попросил репортер. «Дамьен Норома, глава клана Норома». «Пропустите нас, пожалуйста!» — раздался голос за спиной журналиста. Тот отступил, потеснив своих коллег, и пропустил двух ушастых. «Привет, Дамьен!» — улыбнулась Кристин Инри. Ее брат Эван протянул ладонь и пожал Дамьену руку. «Почему вы с королем не позвали нас на такое важное мероприятие?» — спросил Эван. «Не думали, что клан Инри присоединится к нам». «Часть миеров из клана Югалы примкнули к шествию Фиери на другой улице». Кристин улыбалась на камеры. «Если поторопимся, мы сможем встретиться с ними на следующем перекрестке». «Тогда следует поторопиться». Дамьен пошел вперед. «Вы не могли бы представиться?» Репортеры переключились на Эвана и Кристин. «Эван Инри, глава клана Инри, моя сестра», — Эван указал на нее. «Кристин Инри». «Приятно познакомиться, молодые люди», — она подмигнула журналистам. «Я Мьерка». Все услышали какие-то щелчки со стороны двери. Лой и Эйлин напряглись. Дверь в помещение открылась, и в нее вошел мужчина в желтом костюме химзащиты. На лице у него был респиратор, на руках толстые резиновые перчатки, а на ногах высокие резиновые сапоги. И весь его костюм был перемазан кровью. «Мог бы и душ принять», — громко заявила Тильда и захохотала. «Что ты делаешь?» — взмолилась Лой, глядя на нее. «Молчать!» — рявкнул мужчина. Голос был ей незнаком, следовательно, по телефону она разговаривала с кем-то другим. «Одышка покоя не дает?» — спросила его Тильда, заметив, как часто тот дышит в респираторе. «Чужое сердечко подводить стало?» «Заткнись, сука!» — прохрипел он и подошел к Эйлин. Та с ненавистью смотрела на него. «Выбираешь, кого из нас забрать?» — поинтересовалась Тильда. «Винс, тебя скоро найдут и обезвредят, так что поторопись. Тик-так, тик-так!» «Заткнись!» Он подошел к ней и наклонился к лицу. Тильда клацнула зубами и снова захохотала. В этот момент вернулась боль внизу живота, и она резко оборвала смех, зажмуриваясь. «Винс, я правильно поняла?» — отвлекла его Эйлин. Он обернулся к ней. «А что за пунктик такой насчет детей? Ты решила бартерию устроить?» Убийца подошел к Эйлин, протянул руку и коснулся ее раны на темени. «Наверное, у него нет своих детей». Лой наигранно широко улыбнулась. «А ты случайно не импотент?» Убийца рывком переместился к Лой. «Он бисексуал!» – простонала Тильда. «Любит давать и так, и сяк!» Лой и Эйлин начали громко хохотать. «Сука!» – убийца бросился к Тильде и схватил ее рукой в перчатке за лицо. «Что ты комедию здесь разыгрываешь?» – прошипела Тильда. «Ты без шприца, а значит, пришел за инвалидкой, которая не окажет особого сопротивления». Убийца отпустил ее лицо и отступил на шаг назад. «А где твой сообщник?» — спросила Тильда. «Ну, тот, который со мной по телефону говорил». Убийца сделал еще шаг назад. «Если ты убивал в таких костюмах», — начала вслух рассуждать Тильда, «то волосы на платье четвертой жертвы попали не случайно. Ты уже убил своего друга-сообщника или ждешь, пока он тебя убьет? Убийца стоял и не двигался. «Убил уже, да?» — Тильда скривила губы. «А имя его хотя бы назовешь?» Никакого ответа не последовало. «Ну, чего пялишься?» — Тильда вскинула подбородок. «Тащи меня в свое логово, драный импотент!» Он резко приблизился к ней и достал из сапога нож. Начал срезать веревки, которыми Тильда была прикована к стулу. Как только одна из ее рук оказалась на свободе, Тильда выбила нож из руки убийцы и нанесла удар ему под дых. Мужчина согнулся от боли и стал кашлять. Тильда спешила скинуть с себя веревки, когда он вцепился обеими руками в ее шею. Она перестала дышать. Горло сдавили с такой силой, что казалось, вот-вот и он сломает ей гортань. «Импотент! Импотент!» — начала кричать Эйлин. «Импотент! Импотент!» — тут же подхватила Лой. Убийца отпустил шею Тильды, подхватил с пола нож и бросился к Эйлин. Тильда закашлялась и начала высвобождаться от срезанных веревок. Убийца поднес острие ножа к щеке Эйлин и стал водить им, едва касаясь нежной кожи. Из мелких царапин потекла кровь. «Ты думаешь, что этот ножик символизирует твой член?» — громко спросила Лой, отвлекая внимание Сейлин на себя. Убийца занес руку и бросился к Лой. В этот момент Тильда сбила его с ног своей тростью. Он упал на пол, но быстро поднялся. Снова занес руку и ринулся на Тильду, сидящую на полу. Она резко поставила свою трость, нажала на рукоять и повернула ее в сторону. Щелкнул механизм замка, и рукоять отскочила. Палка от трости упала на пол, а в руке Тильды остался кинжал. Убийца ударил ее ножом в грудь, а она засадила лезвие ему в живот и повернула рукоять. Нож остался торчать из груди Тильды, в то время как она доставала свой кинжал из живота убийцы и вновь направляла обратно, словно колола кубик льда. Мужчина в костюме рухнул на пол рядом с ней, изгибаясь от боли и суча ногами. Тильда подползла к Эйлин и разрезала ее веревки. Затем вручила ей окровавленный кинжал и сама распласталась на полу. «Уходите отсюда и приведите помощь!» — произнесла она, прижимая руку к ножу, торчащему из груди. Эйлин освободила Лой и вернулась к Тильде. «Мы вытащим тебя отсюда!» — шептала она. «Потерпи немного!» «Его сообщник и наемники могут быть еще здесь!» — прошептала Тильда. «Тихо уходите и зовите на помощь!» «Мы тебя не бросим!» — отрезала Лой, присаживаясь на пол рядом с Тильдой. «Оставьте меня!» — повторяла Тильда. «Уходите!» «Нам нужен какой-то щит, чтобы ее переложить!» — начала быстро соображать Эйлин. «Я осмотрюсь!» Она схватила окровавленный кинжал Тильды и вышла в дверь, из замка которой торчал ключ. Эйлин оказалась в другой светлой комнате с белыми стенами, в которой было еще минимум 4 двери. В замке одной из дверей тоже торчал ключ. Она приблизилась к ней и потянула за ручку на себя. Там было помещение, похожее на то, из которого она пришла. 6 стульев, как 6 тронов. Обнаженный Брайан Югала сидел посреди этого помещения в огромной луже собственной крови. Казнь принца. Убийца отрезал Брайану голову и поставил ее ему на колени. Совсем как художник Поль Со изобразил казненного за заговор против короля-принца Армеля. На стенах черной краской были нарисованы цифры 7 и 5. Тильда была права, когда сказала, что убийца пришел за ней. В комнате стояла тележка с окровавленными инструментами и банка с черной краской, к которым Эйлин не стала приближаться. Она тихо вышла и направилась к следующей двери. Та была заперта на замок, к третьей тоже заперта. Эйлин подбежала к последней двери, и снова ничего. «Мы заперты!» — прокричала она. «Здесь еще 3 двери, и они закрыты на замки!» Эйлин вернулась в комнату к Лой и Тильде. «Должны быть ключи!» — произнесла Лой. «Черт!» — Эйлин подошла к окровавленному телу убийцы и начала расстегивать костюм на нем. Он был одет в медицинскую одежду, синяя рубашка и штаны. Эйлин обыскала все карманы, но ключей не нашла. «У него нет ключей!» — воскликнула она. «Черт!» Она побежала в комнату с телом Брайана Югалы. Обыскала тележку с окровавленными инструментами и тоже ничего не нашла. Вернулась к Лой и Тильде. «Я не знаю, где нам найти ключи!» Голос Эйлин срывался в крик. «Ключи у второго сообщника!» — тихо произнесла Тильда. «Значит, он еще вернется сюда». «Господи!» — Лой села на пол. «Что нам делать?» «Эйлин!» — позвала Тильда. «Подойди ко мне, пожалуйста». «Да». Она подошла и наклонилась к лицу Тильды. «Ты должна обмануть второго. Поищи костюм, как у убийцы». «Другого костюма нет». «Тогда тебе придется снять костюм с него», — наставляла Тильда. «Я...» — опешила Эйлин. «Лой потеряла много крови», — Тильда пристально смотрела на Эйлин. «Она сама сейчас может отключиться. Ты должна надеть его костюм, сапоги, респиратор и взять в руки мой кинжал». Эйлин сделала глубокий вдох и кивнула. «Лой?» — позвала Тильда. «Да», — она склонилась над ее лицом. «Надень на меня протезы и экзопротез руки. Датчики управления прикрепи на лоб. Я скажу, куда именно». «Тильда, тебе нужно лежать и не двигаться!» Эйлин сняла с нее темный парик и подложила под голову. «Вы выжить хотите?» — спросила Тильда. «Мы выберемся», — ответила Лой. «Выберемся», — простонала Тильда. «Если вы обе будете делать, что я говорю, Лой, надевай на меня протезы, живо!» Эйлин, успевшая стянуть с тела убийцы только сапоги, обернулась к Лой. Она едва заметно кивнула ей в знак того, чтобы Лой послушалась Тильду. «Я немного ниже его ростом», — Эйлин поправила капюшон и прижала респиратор к лицу. «Твоя задача — отвлечь внимание на себя», — шептала Тильда. «Лой, Эйлин, перетащите меня к двери и усадите у стены». Мьерки аккуратно перетащили Тильду к стене. «Отлично», — Тильда уже еле говорила. «Эйлин, найди что-нибудь, чем можно защищаться, что угодно». «В комнате, где тело Брайана, есть инструменты». «Забери все, что может помочь вам, Слой, защитить себя». Эйлин побежала в комнату с телом Брайана и остановилась у тележки. Два длинных ножа, много зажимов и щипцов. Эйлин забрала ножи. На выходе остановилась и обернулась. «Что это?» — не поняла принцесса, глядя, как Лой тащит в комнату какой-то большой деревянный стул. «Мы на него усадим Тильду», — подсказала Лой. «Соображаешь», — простонала Тильда. «Молодец». Лой и Эйлин усадили Тильду на стул у стены рядом с дверью в комнату. «Ты узнаешь этого Мьера?» — Лой указала на тело убийцы, лежащее на полу. «Похож на Винса Лоукса. Думаю, это он и есть. Бывший парень Розалинды Паркс, дочери Андреа Дебуа». «У Дебуа была дочь?» — удивилась Лой. «Да». «Брайан Югала», — ответила Эйлин. «И Пит Новак изнасиловали ее, а люди из Кольда застрелили, когда она пришла разбираться с обидчиками в клуб». «Ужасно», — Лой опустила голову. «Теперь подумайте, как заманить его именно в это помещение», — зашептала Тильда. «Перетащим его в другую комнату», — Эйлин указала на тело убийцы. «И закроем там. Ключ в нашей двери переставим на другую сторону, чтобы в случае необходимости мы могли закрыться изнутри». «Хороший план», — согласилась Тильда. «Эйлин, ты в костюме сядешь на стул, к которому была привязана, и сделаешь вид, что ранена в живот, и тебе очень плохо. Кинжал держи у себя на коленях, как будто только что достала его из живота. И ничего не говори, не отвечай ни на какие вопросы. Сиди и молчи. Дверь в комнату закроем, пусть сам ее откроет и войдет. Лой, ты спрячешься у стены с другой стороны от двери. Когда преступник ее откроет, ты окажешься за дверью. Когда завяжется драка со мной, нападай. Раньше ни в коем случае. Если он будет не один, закрывай дверь и запирай нас здесь. Сколько у нас оружия?» — спросила Тильда. «Два ножа и твой кинжал», — ответила Эйлин. «Кинжал тебе, мне и Лой по ножу. И палку от моей трости положи на пол рядом с моим стулом». «Ты как?» — спросила Лой, стирая капли холодного пота со лба Тильды. «Хорошо, что здесь нет ванны». Она попыталась рассмеяться, но у нее не получилось. Лой взглянула на Эйлин и отрицательно покачала головой, давая понять, что Тильда долго не протянет. Послышался какой-то странный шорох. «На исходную!» — Тильда резко вскинула голову. Лой тихо закрыла дверь, подняла с пола второй нож и заняла позицию у стены. Эйлин вложила Тильде в руку нож и рванула к стулу. Она наклонила голову вперед, так, чтобы лица нельзя было рассмотреть. Щелкнул замок в двери в холле, и кто-то вошел в помещение. Второй щелчок, вошедший закрыл за собой дверь на замок. Бренчание ключей. «Винс!» — позвал мужской голос. «Винс, ты где?» Шаги. «Почему везде кровь? Я же сказал тебе быть аккуратнее». Тильда замерла. Да, это тот мужчина, с которым она говорила по телефону. «У нас проблемы. Эй, ты меня слышишь?» Шаги. Мужчина подергал за ручку какой-то двери. «Наемники на связь не выходят. Если их повязали и расколют, куда должна была быть доставка, нас быстро здесь найдут. Надо уходить. Ты что там, закрылся со всеми ними? Открывай давай. Надо убираться отсюда. Винс, открывай!» Мужчина постучал в дверь. Затем повисла тишина. «Винс!» Шаги. Похоже, что мужчина остановился. Подергал ручку, нажал на нее и открыл дверь в комнату. «Какого хрена?» Воскликнул он и сделал шаг вперед. Тильда резко занесла руку и всадила ему нож в живот. Тот застонал и оттолкнул Тильду от себя. Она упала на пол. «Сука!» Мужчина достал пистолет и направил его в Тильду. Лой силой оттолкнула от себя дверь, занесла руку и ударила его ножом в спину. Тот резко развернулся и начал стрелять. Эйлин подорвалась с места и бросилась на него. Тильда потянулась за своей палкой от трости, схватила ее, замахнулась и со всей силы ударила противника по ногам. Тот едва не упал, но сохранил равновесие, продолжая стрелять. Лой подлетела к нему и попыталась выбить пистолет из руки. Череда выстрелов. Эйлин оказалась рядом с Лой, мертвой хваткой держащей руку мужчины, и ударила его кинжалом Тильды в шею. Мужчина рухнул сначала на колени, а затем и вовсе лицом вниз. Лой выхватила у него из руки пистолет. Эйлин начала ощупывать карманы и достала из них ключи. «Есть!» — радостно воскликнула она. Хотела броситься в холл, когда снова услышала чьи-то шаги. Лой быстро закрыла дверь перед Эйлин и повернула ключ в замке. Прижала палец к губам, призывая к тишине. Эйлин перевела взгляд на Тильду. Она неподвижно лежала на полу. Эйлин стянула с лица респиратор и сбросила капюшон. Лой начала отходить назад, целясь в дверь. Эйлин подошла к телу мужчины, вытянула у него из шеи кинжал и нож из спины. Взяла их в обе руки, встала на стул, на котором сидела Тильда, и приготовилась нападать. Выстрел. Звук выбитой двери. Шаги. Выстрел. Выбивание двери. Шаги. Лой удерживала пистолет двумя руками, готовясь в любой момент выстрелить. Эйлин сжимала рукояти ножа и кинжала. Выстрел. От двери отскочил замок. Удар. Дверь распахнулась. Лой спустила курок.